Глава 26. Гиблый лес. Первые две ночевки в пути прошли относительно спокойно, если не считать момент, когда все коты сорвались за двумя гиенами, что рано утром вышли на нас, и я завтракал в гордом одиночестве. С другой стороны, хорошо, в этом есть отличие лошади от болотного кота. Звери кормят себя сами. «Ты, главное, со мной на загривке в следующий раз не ломанись так», – погладил я вожака меж ушей, усевшись в седле, когда все после охоты и завтрака успели немного отдохнуть. «А то потеряешь мессию в азарте охоты». В ответ кот лишь утробно рыкнул и, не поняв иронии, направился дальше, навстречу холодам и зиме. На третьи сутки пути накинутый на плечи суконный плащ стал бесполезен. И, остановившись на ночлег, я первым делом взялся переодеваться, соответственно погодным условиям. Нос щипал морозец, руки мерзли. А потом, когда я улегся, притулившись спиной к лежащему у костра вожаку, звери почуяли что-то. И прежде чем лечь спать, я решил обойти место стоянки. Было уже темно, под ногами хрустел снег, а на фоне голых ветвей деревьев по небу плыла большая луна. Вожак и еще двое котов двигались чуть впереди меня. Животные бесшумно ступали по снегу. Их уши настороженно подрагивали, а я улавливал эмоции их беспокойства. «Это люди?» – сформулировал я мысленный вопрос и тут же получил положительный ответ. Присев на колено у ствола кривого дерева, я ощупал руками оружие, убеждаясь в его свободной доступности. Справа за поясом боевой топорик. Слева, высоко, почти под мышкой, перевязь с моим мечом и короткий шахарский меч закреплен горизонтально сзади на поясе. Есть еще колчан и лук Дарины за спиной, а дробовик я решил оставить в шахаре. Недалеко хрустнула ветка. Коты замерли в стойке, словно спаниели. Да и я аж шею вытянул, пытаясь услышать посторонние звуки в лесу. Боковым зрением уловил серую тень в темноте, и тут же два кота бросились в ее сторону, а через секунду тишину ночного леса разорвал крик ужаса, но его прервал протяжный рык. «Не трогать!» – крикнул я, и в тот же момент что-то заставило меня отпрянуть в сторону. Послышался звук рассекаемого оперением воздуха, а стрела вонзилась в ствол дерева. Припав к земле и перекатившись в сторону, я приподнялся на руках и вгляделся в темноту. Двое. Третий уже покойник. Ударом лапы один из котов вскрыл его, как консерву. Рассмотрел людей хорошо, замер на некоторое время, а потом потянул из колчана лук и стрелу. «Бежим?» – дрожащим голосом спросил один из двоих. «Не успеем», – ответил второй с длинной палкой или посохом. «Приготовься, бой будет». «Какой бой? Не видать же!» «Я так уже 30 лет живу. Он там!» Человек указал в мою сторону рукой, а потом что-то выкрикнул, достал из-за пазухи маленькую склянку и просыпал из нее на снег какой-то порошок себе под ноги. Котов тут же будто подменили. Я почувствовал эмоцию паники и страха. «Колдун?» «Похоже. Как-то много на меня одного всяких нехороших колдунов в последнее время», – подумал я, натянул тетиву и выстрелил. Но промахнулся. Приготовив вторую стрелу и уложив ее на тетиву, я крикнул: «Не шевелитесь и останетесь живы!» Коты крутились вокруг, отойдя шагов на 50 в лес. Не решались подойти, огрызались и рычали. Колдун перебросился парой фраз со своим напарником и крикнул в ответ: «Твои звери нам не страшны». «А мои стрелы?» «Ты не станешь напрасно стрелять в темноте». В этот же момент стрела, выпущенная мной, угодила колдуну в бедро, а он истошно завопил. Совсем старик, судя по голосу. «Я предупреждал». «Не стреляй больше!» – крикнул второй. Голос молодой, но уверенный. «Кто вы? Что вы ищете в этом гиблом месте?» «Нас наняли!» – начал было молодой, но старик одернул его. «Вы очень смелы, рассунулись в эти места в это время года». «Или жадны», – тихо произнес молодой, с укором и обидой в голосе. «Я это хорошо расслышал». «Вас наняли найти меня? Живым?» Я подошел чуть ближе, не сводя глаз с замерших меж деревьев силуэтов. «Неважно», – слабеющим голосом произнес старик. «Велено было найти». «Ну вот, нашли». «Эй, Никитин!» – молодой помог колдуну опуститься на снег и опереться на дерево. «Или как там тебя? Мне бы перевязать его, а?» «Прок в том какой? Назови причину, по которой я должен оставить вас в живых». Я снова сместился вперед и вправо, подбираясь ближе. «Сестра у меня младшая, в посаде. Головой она хворая. Сгинет, если одна останется!» – выкрикнул молодой. Я же не ответил, продолжал подкрадываться к ним. Колдуну перевязка уже не поможет. Отходит. Вероятно, стрела пробила бедренную артерию. Фу, это так порошок воняет, что покойный колдун разбросал. Но нет, ошибся. В паре метров справа я заметил потроха третьего, что тянулись следом из крови, плоти и содержимого кишечника. И как коты это делают? За пару секунд раз и разобрали на запчасти. «Деда отпусти, он уже с предками, если они его, конечно, примут». Лезвие шахарского клинка выплыло из темноты и легло меж шеей и воротом кафтана наемника. Парень не боялся умирать. Это можно было прочесть в его глазах, когда я вышел из-за дерева. Но мне на секунду показалось, что я услышал, как он произнес: «Прощай, родная, храни тебя большая луна». Однако он и рта не раскрыл. «Дела». «Давай по совести», – убрав меч от шеи наемника и сделав шаг назад, предложил я. «Я сохраню жизнь брату незнакомой мне девчонки. А ты скажешь, что я и моя спутница погибли в бою с вами, а на запах смерти пришли хозяева болот и растерзали твоих друзей. А ты чудом спасся. Как тебе расклад?» «Расклад хорош», – опустил глаза наемник. «Но могут не поверить мне». «И пусть. Кто у вас верховодил?» «Он». Наемник кивнул в сторону кровавого следа. «Ну вот, с тебя-то какой спрос?» «Может и так», – вздохнув, ответил он. «Так что, договорились?» Я стряхнул снег с коряги рядом и сел на нее, положив меч на колени. «А эти что же?» Наемник кивнул на котов, что молчаливыми тенями смерти ходили в сотни шагов от нас. «Я уйду, и они уйдут вместе со мной». «Ты колдун?» «А тебе что сказали, когда нанимали искать?» «Что отступник и убивец». «Ну, княжьей волей теперь, наверное, да, так и есть». Я поднялся с коряги. «До рассвета жди, потом иди». «Там за день пешего хода застава дружины на выходе из леса как раз», – показал рукой наемник. «Ясно», – кивнул я и пошел в сторону растерзанного тела наемничьего верховоды. Обыскал его. Вернувшись, скинул под ноги лохматую шапку, в которой лежал неплохой боевой нож хардской ковки и кошель. «Ноготков за меня много дали?» «Не знаю», – ответил наемник, аккуратно и уважительно даже уложил тело колдуна на снег и, обыскав, протянул мне тугой кожаный кисет. «Ого!» – оценил я вес. «Нет», – понял мое удивление наемник, – «это вся казна наша». Без зазрения совести пересыпал часть ноготков из кисета в кошель верховоды, вернул ополовиненную наемничью казну парню и сказал: «Возвращайся к сестре, раз ты один у нее». «Так и сделаю», – вздохнул он. «И зла не держи за друзей своих, я в своем праве в этих местах. Большая луна тому свидетель». Сунул за голенище трофейный нож, и, убрав кошель за пазуху, я поспешил к вожаку. так как действие колдовского порошка, похоже, прекращалось, и коты, рыча, искались, постепенно стали приближаться к нам. Еще 4 дня я провел в пути, прежде чем добрался до большой рощи в холмах у границы княжества и земель Желтого озера. Ехал в основном ночью, лесами, рощами и замерзшими протоками. Днем отсыпался сам и давал время на охоту и отдых котам. Вожак уже не особо вредничает, когда с наступлением сумерек я оседлаю его. Привыкает к службе зверюга. Но сегодня с утра, хорошо спрятав под большой выворотень седло и кое-какие припасы, я побеседовал с вожаком и отпустил котов. Через рощу проходит дорога, а у подножия холма, вдоль скованной льдом протоки, вытянулся зажиточный многодворец. С утра начал падать снег, чему я очень обрадовался. Скроет большинство следов, а пару разъездов я видел, причем один иноземный. И как им не холодно кататься в доспехах. «Прррр!» – возница остановил сани около меня. «Эй, наемный человек, ты или смелый, или...» Конь сорвался на ночлеге. Зверь на стоянку вышел. Не дал я договорить вознице. «Тогда ты еще и светом большой луны благословлен!» Добродушный мужичок искренне удивился, развалившись в санях. К слову, рядом лежал колчан с охотничьим луком, 2 коротких копья, да и ножны на поясе присутствовали. Разъездные, что утром на постоялом дворе отогревались, да завтракали, рассказали, что следы кота болотного видели, и что много их, следов-то тех. Я оглянулся по сторонам и поежился, поправив лямку ранца. «Садись рядом», — подвинулся возница. «Чего судьбу испытывать?» Возница подгонял пару лошадей, которые весьма резво тащили сани по зимней дороге. В санях, кроме оружия и худой многократно штопанной торбы, не было ничего. «Семейство свое перевожу к брату на заимку. То-то порожним еду. Тебе, если не по пути, так сейчас до тракта доедем, можешь сойти. А в роще опасно». «А ты куда едешь?» «Так говорю же, из посада у городища семью перевожу. Совсем житья не стало с иноземним этим. Тьфу!» Возница сплюнул через плечо и поднял воротник кафтана повыше. «А в землях Желтого озера брат у меня живет». «Тогда по пути». Я достал несколько ноготков серебром и протянул вознице. «Возьми». «Благослови тебя и твое ремесло, большая луна». Возница охотно взял деньги и прибрал в карман. «Я с осени в княжестве не был. Расскажешь, что происходит? А то слушаю тебя и удивляюсь». «А чего удивиться-то? Князь-то наш совсем...» Я сделал удивленное лицо, на что возница наподдал вожжами лошадям, будто это они виноваты в бедах княжества, и продолжил. «Да не путевый он, разве что по отцу крови княжеской. После совета родов вроде и править начал с умом, да не сдюжил. Говорю же, от крови отцовских, княжецких, да разумением от матери, торгашицких. Вот и сторговал княжество иноземцам. Тьфу, позору-то народ сколько. Вот увидишь, снег сойдет, протоки вскроются, начнется в родах отступничество. Многие почтенные рода теперь, считай, во врагах у князя и княжны его иноземной». «А с чего?» «Как с чего? А сколько за зиму многодворцев спалено? Сколько сгинуло родовых старейшин? Про то, как иноземные всадники хартов режут ночами, тоже не слыхивал?» «Нет». «Я сам-то не видал, но разговоры да слухи ходят. Да и молва людская неспроста о лихоимстве иноземцев пошла. А многодворцы сожженные до заимки, сам увидишь. Скоро будет один по дороге. Только 2 дома да постоялый двор и уцелели». Слушал я возницу и не удивлялся совсем. Единственное, о чем я не переставал думать, так это о Тарине. Не укладывалось у меня в голове, что Тарин служит этому князю. Нет, не такого мы хотели для трехречия, когда помогли Талису получить наследное право. А вот оно как обернулось. Похоже, темные времена наступают в княжестве. Да и в головах людей тоже. «А что, воевода Тарин?» Отвлекся я от своих мыслей и спросил у замолчавшего возницы. «Всякое, говорят. Кто-то видел его в Харских землях. Еще болтают, будто словили его иноземцы, да казнили. В начале зимы порубал он наемных людей от хранителей, и иноземные всадники с ними были. Их тоже того. Ага, ну, так люди говорят». «Понятно. В изгнании, значит, воевода». «Выходит так». К вечеру холмы и рощи постепенно закончились, и дорога, петляя, потянулась через замерзшие болота с высокой травой и плотным кустарником с запутанными ветками, издали напоминающим гигантское мочало. Возница стал чаще стягать лошадей, переживая, что не успеем доехать до многодворца засветло. Но успели, и, сдав на конюшню транспорт, мы с возницей с удовольствием поужинали и, заплатив за соломенный матрас и подушку на каждого, переместились из корчмы в большую комнату с двумя десятками низких топчанов. «Тесновато, зато недорого», – прошептал возница и стал раскатывать в тусклом свете лампады, что висела на потолочной балке, матрас по топчану. Я последовал его примеру. Уселся на топчан, осмотрелся, насчитав пятерых соседей по ночлегу. И с удовольствием, сняв сапоги, нож сунул за подушку, а все оружие затолкал под топчан. Затем отстегнул от ранца походное одеяло и, укрывшись, почти сразу уснул. Однако спал чутко. Мало того, что дюжий крепыш с окованной железными кольцами дубинкой прохаживался мимо дверей ночлежки, так еще ночью несколько раз к постоялому двору подъезжали какие-то всадники и повозки. Кто-то разговаривал с хозяином. Вдобавок вывеска постоялого двора, расположенная аккурат над окном ночлежной комнаты, раскачиваясь на ветру, тоскливо скрипела всю ночь. Наутро, еще на рассвете, я разбудил возницу. Мы быстро позавтракали и отправились дальше, подгоняемые начавшейся с восходом солнца метелью.